заметила заметку, за тобою, друг, давно. Ты сиреневую ветку на мое кладешь окно. Сирень цветет, милый мой, ко мне придет. Я заметила другую, поняла твои мечты, что рубашку голубую лучший белый любишь ты. Сирень цветет, милый мой, ко мне придет. Словно капельку лесную вижу милого насквозь, и когда мы с милым вместе, и когда мы с милым врозь, сирень цветет, милый мой, ко мне придет. Все слова я замечаю, все пословицы его, словно солнышко с лучами возле сердца моего. Me.